Глава 23. Шелланд. Спор с чародеем. К северу-западу от Веллингсвейдена лежит низменная болотистая страна. В бедных мазанках ее жителей из-за постоянных набегов морских разбойников трудно обнаружить что-либо ценное. Живущих здесь шелландцев никто не считает особенно доблестными, тем не менее они не желают никуда уезжать из родных мест. Во-первых, потому что земли здесь баснословно тучны. А во-вторых, потому что среди всех дейлкарлов здешние жители по праву слывут первейшими упрямцами. Валькинги выстроили у моря всего один или два форта и прислали туда конников, способных быстро доставлять вести о появлении пиратских судов. Берега проток и рукавов Веллингсведена густо заросли ивняком, сухопутные дороги извилисты. Остаток дня маленькое войско шло на юго-запад по одной из таких дорог. Теперь в нем было более 70 бойцов. Иные присоединились к нему в Белоречии, иные в Шелланде. Даже здесь, в стране болот, сыскались 1-2 добровольца, но не более, ибо местные не считали бесчестием числиться в союзниках и не торопились приветствовать восставших. К вечеру отряд вошел в деревеньку, два ряда низеньких домиков по сторонам дороги. Здесь устроили привал на ночь. Воины опускались на земь и засыпали мгновенно, порой не дожидаясь еды. Да, теперь все зависело от скорости, да еще от герцога Микалегона, который мог прийти с океана, а мог и не прийти. Если он не придет, ловушка захлопнется. Хотя валькинги, конечно, тоже намучаются, пересекая Веллингсведен. Да и их знаменитая кавалерия никого больше не пугала, ведь у восставших были и каринские тяжелые латники, и легко вооруженные всадники-хестингарцы. Чумазые ребятишки разбудили отряд рано поутру криками и шумной возней. Деревенский люд проводил воинов вполне дружелюбно. Им даже предлагали местное вино в бурдюках, настоянное на кореньях и травах, но только за деньги. Эйрар теперь и сам был бы рад избавиться от котенка, которому, останься он и дальше при нем, предстояла бы нелегкая жизнь. Одна из деревенских женщин и вправду присматривалась к малышу. Но Эйрар счел ее неряхой и не смог заставить себя отдать полосатого приятеля в заведомо скверные руки. Они ехали и ехали в тумане сквозь густые заросли ив по раскисшей дороге. «Выше нос», — сказала Эйрару подъехавшая Вадне. «Нам с братьями хуже пришлось, когда в Карене взяла верх народная партия, и нас шестерых мало не вздернули. Тем только спаслись, что как раз в те дни прибыли гонцы от Мариапольской гильдии, звать нас в Дейларну. Даже смердюки сразу расчухали, как это прославило бы Карену. И все-таки», — продолжала она, — «удивляюсь я этой твоей слепой вере в удачу. Взять хоть нас. Мы знаем, что правы, и поэтому верим, что сумеем в конце концов победить. А ты? Сам не ведаешь, прав или нет, и только знай, надеешься на свое счастье». Он хотел возразить, но тут они въехали в очередную болотную деревушку. Пришлось расспрашивать о новостях, а потом подошел Эрб, чем-то страшно довольный. «Эй, молодой вождь!» — крикнул он весело. «Наши друзья-валькинги куда как бойко дерутся у себя в горах. Посмотрим теперь, как-то они будут выглядеть в море, носом к носу с герцогом Микалегоном. Чего доброго еще заплатим им должок другой? Чему это ты так радуешься?» — спросил Эрар. «Покамест мы удираем, и еще никому не известно, сумеем ли удрать». Долговязый рыбак снял стальной шлем и поскреб затылки. «Да, вождь Эрар, но и вопросы ты иной раз задаешь. Не дать не взять моя сестрица Эрвила. Или священник. Ну что тут ответить? Может, просто ветер опять стал соленым? Вот, можно унюхать. Хватит уже с нас неподвижных каменных гор, похожих на валькинговские значки», — Эрар заметил. «Это, между прочим, горы Дейларны». «Ну да, конечно», — рыбак скривился, усердно соображая. «Дейларна под пиком Бриеллы. Горный пик нависший над холмами нашей Дейларны. И под его сенью уже развелось полным-полно таких, как Виндхук, рабов, довольных ярмом. Мы, народ Джентеби, в большинстве своем бедняки. Но по мне лучше жить в бедности, чем так, как иные богатее шелландцы. А что ты скажешь про герцога Микалегона?» «Про Микалегона? Да что говорить, молодой хозяин. Мы, вольные рыбаки, плохо петрим по всей этой тонкой политике. Нам хватит и того, что мы избрали за грибным старого Рудра. Вот уж кто я тебе доложу, голова. Но вообще-то я кое с кем перекидывался словечком. И все как один говорят. Верно. Вовсе не худо было бы поставить его над нами герцогом или там королем. Он человек щедрый, да и отваги ему не занимать. Сидит, понимаешь, в своем замке и плевать хотел что на Валька, что на империю. Это было уже интересно. Присоединиться к его пиратскому братству и щипать империю? Так что ли?» — спросил Эрар. — «Но ведь мы, кажется, восставали против Валька, чтобы вытащить нашу Дейларну из болота, а не за тем, чтобы погубить ее окончательно». — «Погубить? Да каким образом, вождь? С Микалегоном мы ее никак не погубим. Он живет свободно в своей высокой твердыне на скале Эригу, и с ним его люди. Слышал я, главный зал там разобран еще побогаче, чем в императорском дворце в Стасии. У герцога всякий вечер по 6 блюд на столе, а воинов развлекают хорошенькие танцовщицы. И самые храбрые и прославленные вольны выбирать любых, прямо как в Салманесе», — пробормотал Эрар и тотчас вспомнил гетону, отданную герцогу Роджеру. «Да, там должно быть великолепно. А что? Скажи, эти девушки, они тоже вольны выбирать?» Эрб поднял на него глаза, полные искреннего недоумения. «Выбирать? Но они же танцовщицы. И ведут такую жизнь, потому что она им нравится. «Ладно, вождь Ирар, прости старика, никогда не бывшего молодым. Откуда же мне было знать, что ты так смотришь на вещи? Ну да бог с ними, с танцовщицами. Я к тому, что на Ос и Ригу никто ни перед кем шею не гнет. А герцог, зная себе, отбивает вылазки мектонцев и держит в страхе язычников. И не спрашивает у империи ни дозволения, ни подмоги. Вот это я понимаю, жизнь для настоящих мужчин, со сражениями время от времени, чтобы не разжирить». Эрар не ответил, глядя на металлически блестевшую ленту реки, вновь показавшуюся по левую руку. Дорога, уведшая было их прочь, вновь приблизилась к берегу. В глубине души Эрар начал уже надеяться, что герцог Мекалигон подскажет ему ту золотую середину между Бриелой и Кареной, которую он почти отчаялся отыскать. Эрар был достаточно умен, чтобы спросить себя самого. А если все Дейлкарлы отправятся пиратствовать, подобно Мекалигону и его людям, и, конечно, неминуемо начнут при этом нападать один на другого? «Без молебоя не разобраться», — решил он наконец, а пока он был занят этими мыслями, ивы стали редеть и постепенно пропали совсем. И к западу, сколько хватит глаз, простерлась равнина песка и грязи, потом чистый песок, а дальше было только синее море и бурые воды Веллингсведена, тихо изливавшиеся в синеву. Это значило, что наступил самый напряженный момент. Всадники замерли в седлах, следя за тем, как Эрар Ясноглазый смотрит из-под руки в морскую даль, ища корабли, которым следовало там появиться. Если только судьба и вправду сулила им вырваться из западни. «Они не пришли!» — яростно выкрикнул Виминес, но Эрар перебил. «А ну гляньте вон туда, на север! Что там за светлые пятнышки на горизонте? То появятся, то пропадут. Эй, рыбаки! Не паруса ли играют на солнце?» «Ничего не вижу», — сказал кто-то, но Эрп пригляделся и радостно завопил. «Клянусь колодцем! Паруса! Паруса!» Некоторое время прошло в молчании. Корабли приближались, и вскоре ни у кого не осталось сомнений. Это шел Ос и Ригу. Шел прямо к ним. Многие воины спешились, разминая ноги. Кое-кто начал шарить по седельным сумкам в поисках еды и питья. Вожди советовались, соображая, что предпринять. «Все зависит», — сказал Александр, — «от того, делал ли уже герцог высадку на берег в этом походе. Если да, он, скорее всего, примет нас, стоящих вооруженными на берегу, за местное ополчение и валькинговскую конницу, поднятую по тревоге. В этом случае он, пожалуй, решит высадиться и напасть. А вот если он не подходил еще к берегу, как бы он ни посчитал нас терцариями, подоспевшими из Таворны, тогда он чего доброго повернет прочь. Этот человек знает, что делает, и военного опыта ему не занимать. Он вывел в море всю свою силу ради неожиданного удара. Но на рожон не полезет, за это я поручусь». «Не больно по-рыцарски», — заметил Эрар, на что каренец расхохотался, а Рогей буркнул сквозь зубы. «Настоящие рыцари нынче, вроде господина Ладомира Ладомирсона. Сидят по щелям, слушая, как Герольд объявляет награды, назначенные за их головы. Когда же рыцарь заплывает жирком, он превращается в герцога Роджера. Ну да, не в том речь. Надо бы нам как-нибудь дать знать на корабле, что мы не враги. Но и тогда остается только гадать, как-то еще нас встретит». Да, тут бестолку было махать руками с берега. Герцог мог счесть, что его заманивали в засаду. Но в это время к вождям обратились шелландцы и предложили поискать кожаную лодку из тех, что были в ходу в здешних местах. С ними отправились Эрп, несколько рыбаков и Рогей, на всякий случай, в качестве посла. «А не поехать ли и тебе с ними?» — подтолкнула Эрара и Вадна. Но того одолела внезапная робость при мысли о встрече. Вот так прямо, лицом к лицу, со столь знаменитым воином и вельможей, да еще и вести с ним переговоры. Он пробормотал нечто невразумительное, отговариваясь котенком. Плендер глумливо усмехнулся. Эвадна заметила его усмешку и тотчас сцепилась с братом из-за какого-то пустяка. Эрар затасковал и отправился разыскивать молебоя, а воины, рассевшись на песке, зная беспечно болтали между собой, строили какие-то планы. Философ расположился на склоне дюны, аккуратно постелив плащ и привалившись спиной к жесткому кустику. Доспехов на нем не было. Он пристально глядел в море, где уже совсем отчетливо виднелись стройные корабли. «Я хотел бы», — сказал ему Эрар, — «узнать твое просвещенное мнение по одному философскому вопросу. Сам я долго над ним размышлял, но так и не нашел решения по душе. Что за вопрос?» Казалось, волшебнику было вовсе не до него. «Я к тому, что неужели по любой дороге можно прийти только в Бриелу, либо в Карену? Или все-таки есть еще какой-нибудь путь?» «Юноша, я отвечу на любой твой вопрос. Только ради всего святого. Прекрати изъясняться загадками. Так что тебе от меня надобно?» «Вот что». Котенок гонялся по песку за сухим листиком, и Эрар рассеянно наблюдал за ним, подыскивая слова. «Вот что. Должны ли все люди полностью подчиняться общему мнению, как утверждал тот Дезирион, убитый Плендером? По мне, это все равно, что быть слепым муравьем. А Эвадны говорит, что другой путь всего один, как у них в Карене. Дети слепцов тоже должны просить милостыню. Но какой же Дейлкарл на это согласится?» Тут послышался крик. Люди побежали к реке, указывая пальцами. Эрар поднялся на ноги. Из-за поворота реки появилась лодка. Она шла как-то странно, боком, чуть ли не в припрыжку. Потом океанские волны приняли и закачали ее. Воины захохотали, когда сидевший в лодке Рогей очень понятным движением свесил голову через борт. Где уж ему, сухопутному человеку, было вынести качку? Малибой даже не повернулся в ту сторону. «Они нашли лодку, не так ли? Что ж, значит, мы спасены. И твоя Дейларна, похоже, на время избавлена от обоих зол. Однако я думаю, что девочка в конечном счете права. Как правы утверждающие, будто ни один из нас в итоге не уйдет от старухи с косой. Видишь ли, насколько я понимаю, твой идеал — быть свободным и трудиться всем вместе. Тут все хорошо. Пока вместе собирать двое-трое, строить хлев или охотиться на медведя. Но если в страну вторглись враги или случилось что-то еще, с чем не справиться поодиночке, что остается делать, как не признать вождем человека, которого добрая половина в глаза-то не видела? А кое-кто даже и не слыхал, что такое вообще есть. Может ли человек отдать больше, чем его верность и сила мышц? Может ли каждый править? Нет, не может. Я не вижу, каким образом... Вот заладил, не вижу, не вижу. Сын Эльвара, я могу лишь раскрыть перед тобой книгу, но читать ее ты должен сам. Однако, так уж и быть, помогу тебе разобрать ее по складам. Итак, начал он, пристукивая пальцем. Допустим, военный вождь избран. Неважно, каким образом. Итак, у него власть. Но ведь он не бессмертен. Если его убьют в битве, считай, все пропало. Если только не сыщется человек, способный без промедления занять его место. Вот так, милый мой, и образуются постоянные правительства. Верхи, облеченные властью и доверяющие этой власти низы. И мне известно лишь два способа поддерживать все это в равновесии. Путь Бриэлы, либо путь Карены. Ну да, тут, конечно, полно всяких тонкостей и хитростей. Все они поименованы в книгах. Книги, видишь ли, для того именно и существуют. Но ежели покопаться, всякий раз приходишь либо к одному, либо к другому. Как распознать? Да очень просто. Если дело решается происхождением, мы в Карене. А если арифметикой, перед нами Бриэла. И в любом случае, те, что внизу, не больно-то свободны. Есть еще герцог Миколигон, напомнил Эрар. Ему до смерти хотелось спросить, какой путь предпочел бы сам чародей. Но робость перед философом и боязнь показаться совсем уж наивным сковывали язык. «Да, есть такой», — ответил Малибоя. «Вон он там, в море, на кораблях. Ишь, как они сгрудились вокруг лодки. Верно смекнули, что она доставила важные новости. Да, приглядись к нему повнимательнее, Эйрар счастливчик. Вот у кого свобода, так свобода. Хочешь, оставайся при нем, а не хочешь, ступай на все четыре стороны». И маг откинулся назад, прислоняясь к кусту и обратив взор на море. Эрар понял, что разговор кончен, но все-таки спросил еще. «А что за опасность ждала меня в Геспелнице?» «Случилось такое, чего тебе, пожалуй, до смерти не расхлебать», — загадочно ответил волшебник и отказался что-либо пояснить. Лишь почесал подбежавшего котенка под подбородком. Между тем парусники совсем заслонили утлую лодку. На иных спустили пестрые паруса, так что корабли дрейфовали почти неприметно для глаза. Потом донесся еле слышно за расстоянием голос сигнальной трубы. Эрар напряг зрение и различил, как по палубам засновали крохотные фигурки, как спущенные шлюпки коснулись воды и побежали к берегу по гребням волн, точно водяные жуки. Один из звездных воевод окликнул Эрара по имени. Пора было снова становиться вождем. Следовало позаботиться о Сивальде, в кровь стершем ногу, разобраться с Гинбридом, клявшимся, будто у него стащили кинжал. Люди столпились у кромки прибоя. Эвиминес ругался, пытаясь навести порядок, а конники снимали вьюки с лошадей. Эрару второй раз предстояло путешествие по морю. Но впервые на таком большом корабле, и оттого он слегка растерялся, когда, взобравшись на борт, увидел трапы вниз и вверх, на полуют, и множество грозных с виду воинов, стоявших на шканцах. Корабль показался ему сущим городом на плаву. «Осторожно, третья ступенька», — сказал кто-то над ухом, но предупреждение запоздало. Эйрар запнулся сломанную доску и едва не упал. Там, наверху, рядом с похожей на огромного кузнечика баллистой, стоял в окружении свиты богатырского роста мужчина, казавшийся еще выше от того, что Эйрар поднимался к нему снизу по трапу. Он был облачен в ржавую кольчугу, продранную на плече, не дать не взять лопнувшую под напором могучих мышц, распиравших ее изнутри. Спутанная грива жестких черных волос падала на широченные плечи, густая борода торчала во все стороны, обрамляя лицо, на котором выделялись кустистые брови и широкий нос. «А это», — прозвучал голос Рагея, — «благородный господин Эрар, владетель имения Трангстед, что в Астманстеде, родовитый и доблестный вождь, уже дважды преуспевший в том, чего каринским воеводам не удалось еще ни разу. А именно, повергнуть наземь алый треугольник Бриэлы». «Добро пожаловать, Эйрар из Трангстеда», — прогудел богатырь, и сам подался на три шага вперед, чтобы пожать Эйрару руку, словно тот был самое меньшее принцем. «По совести молвить, не бог знает, какая честь переплюнуть каринцев. Я-то уж всласть пограбил тамошние города. Но чтобы одолеть пик Бриэлы, надо быть воистину верхолазом». «Каринские воеводы», — начал был Эйрар, но прежде чем он успел хоть словом засвидетельствовать их славу и свою собственную скромность, прославленный герцог уже повернулся навстречу следующему, забравшемуся по трапу. Это был Альсандер. «Хо-хо!» — загремел Миколигон и не просто пожал ему руку, до хруста стиснул своей. «Вот кому никаких герольдов не надо! Ах ты, старый мешок костей! Славными ударами мы с тобой обменивались в прежние времена. И право, я чертовски рад, что ты нынче со мной, а не против меня. Альси тоже здесь, я надеюсь?» С него причитается, его хитроумие однажды стоило мне доброго корабля. Валькинки скоты убили его», — глухо ответил Александер, и Эрар во второй раз удивился ему. Но тут на палубу поднялись остальные. Снова зазвучали приветствия, потом началась суета. Паруса поползли вверх. Но не успела флотилия повернуть в открытое море, как послышался крик с мачты одного из кораблей, а потом и из вороньего гнезда над их головами. Эрар тоже поглядел туда, куда указывали вытянутые руки. И увидел. Вся гладь Валингсведена, от одного заросшего ивами берега до другого, была покрыта множеством лодок. «Кажется, мы вовремя оттуда убрались», — сказал Александр задумчиво. «Должно быть, толковый барон командует Ставорнинской терцией. Кто хоть раз видел, чтобы валькинги передвигались на лодках?» «Я не видал», — отозвался Миколигон. «Зато кое-кому из них, пожалуй, придется нынче попробовать передвигаться вплавь, чтобы хорошенько запомнили на будущее, кто в море хозяин. Эй, шкипер, держи прямо на них! Да приготовьте-ка катапульты! Лево руля!» Тотчас долетело с кормы. Захлопали над головой паруса, корабль стал разворачиваться. Но командир терциариев вовремя почуял опасность. Лодки кинулись под прикрытие берега. Герцог Осеригу в гневе топнул ногой по палубным доскам. «Вот так всегда, а? За удачу приходится платить неудачей. Господа, нашему походу конец. В Малом Лектисе о нас уже знают. А в Смарнарвиде наверняка узнают прежде, чем мы туда доберемся. Шкипер, курс домой. А вас, судари мои, прошу со мной. Я желаю вам кое-что показать».